Динь-дон. Вы постигли новый навык, спуск ледяного демона. Динь-дон. Вы постигли новый навык, спуск бога грома. Динь-дон. Вы постигли новый навык Ода ветру. Все игроки услышали сообщение о том, что Ли Чен убил босса, и ситуация в битве быстро изменилась. Боевые линии, которые изначально были в тупике, мгновенно стали односторонними. Боевой дух всех войск бандитов сильно упал, особенно у рабов, чей боевой дух был мгновенно подорван. Они тут же бросили свое оружие и бежали, как крысы. Когда игроки увидели это, они без устали погнались за ними. Убейте их, это все очки вклада. Босс Незерворт уже убил их босса. Давайте атаковать. Все вперед, не дайте никому из них сбежать. Это все легкие очки вклада. В этот момент Ли Чен подал сигнал Лилиан убрать тень тумана. Тень тумана была очень слабой, особенно в мире теней. Обнаружить ее было крайне сложно. Тот, кто мгновенно убил босса, естественно, был недавно приобретенной ветвью лично, теневыми ассасинами. Они мгновенно активировали свои навыки, которые позволяли им оставаться невидимыми, атакуя врага. Чего Ли Чен не ожидал, так это того, что запас здоровья босса иссяк в мгновение ока. Однако, если подумать, это было вполне нормально. Различные бафы, которыми он обладал в данный момент, были слишком ужасающими. Священная война или слава, бафы с двух лидербордов и так далее. Все это, сложенное вместе, увеличило силу его атак в 24 раза. В результате атаки теневых ассасинов были невероятно высоки, а показатели урона доведены до максимума. В этот момент Ли Чен подошел к трупу босса и забрал свои боевые трофеи. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз. Вы получили награду, астральный портал мифического класса. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз. Вы получили награду, звездную пушку мифического класса. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз. Вы получили в награду механическую стенную броню легендарного класса. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз. Вы получили в награду одно ядро чумной марионетки легендарного класса. После убийства босса мясного щита появилась еще одна куча лута. Ли Чен был очень доволен. В отличие от других монстров, при убийстве бандитов выпадала разная добыча, которую он никогда раньше не видел. С его высоким показателем удачи он, естественно, получал много хороших вещей. Когда он увидел, что появился дополнительный портал телепортации, излучающий слабый свет, Ли Чен немного удивился. Он был хорошо знаком с этой вещью. В будущем этот предмет будет просто необходим. Это было особенно актуально для различных крупных гильдий, которые использовали астральные врата для связи друг с другом. Его функция была очень проста. Для телепортации нужны были только материнские и дочерние врата. Более того, многие НПЦ империи были оснащены астральными вратами. Если человек получал их полномочия, он мог напрямую телепортироваться в главный город. Телепортационные врата, которые он получил, были мифического класса. Ли Чен никогда не видел астральных порталов такого класса в своей предыдущей жизни. Он не стал долго раздумывать, доставая его из рюкзака. Когда он положил его на землю, даже земля слегка задрожала. Портал перед ним начал излучать ослепительный свет. Глава 99. Мощные умения запретного мага. Астральные врата мифические. Описание. Продвинутые телепортационные врата, созданные расой автоматов. Они имеют стабильную структуру и могут защитить от большинства атак. В то же время они могут осуществлять крупномасштабную телепортацию. Уровень. 1. Тип. Родительские врата. ХП. 100 миллиардов. 100 миллиардов. Ежедневная передача. 100 триллионов. Количество подврат, которые могут быть созданы. 50 тысяч. Прочитав информацию о вратах телепортации, Ли Чен остался доволен. Материнские врата мифического класса действительно имели ежедневную максимальную скорость активации в 10 миллионов МЛРД, единиц. По расчетам Ли Чена, этих телепортационных врат будет достаточно даже на поздних стадиях игры. Более того, он мог установить даже 50 тысяч суп-врат. Ли Чен мог только сказать, что это действительно божественное оружие. Затем он бросил его в рюкзак. С этими телепортационными вратами ему больше не нужно было идти в священную церковь. Как граф, Ли Чен, естественно, имел право устанавливать вторые врата в городе света. Следующим предметом, который он достал из рюкзака, была пушка, наполненная футуристическими технологиями. Высота пушки составляла более 3 метров, а высота ее черного дула – более 2 метров. Ли Чен использовал заклинание разведки, и перед ним появились данные. Звездная пушка мифическая. Описание. Высшее оружие расы автоматов. Это наступательное божественное оружие. Оно может объединять энергию трех различных типов снарядов для разрушительной атаки. Уровень 1. Оценка. Мифическая 9 тир. Эффект. Сплавляет три типа оболочек 0/3, вызывая разрушительную атаку на цель. Подсказка. Это предмет одноразового использования. После прочтения описания этой пушки глаза Личина загорелись. Казалось, он нашел сокровище. Звездная пушка была очень известным предметом у бандитов. В будущем она будет очень популярна на черном рынке. Пушку золотого класса можно было продать за десятки миллионов долларов. Причина была проста. Смертоносность этого предмета была слишком велика. Она могла идеально сочетать в себе три типа пушечных ядер. Более того, он мог увеличить силу атаки в несколько раз. Звездная пушка мифического класса могла даже увеличить атаку в сотни раз. Глядя на звездное орудие, Ли Чен задумался. Он посмотрел немного на запад, пробормотав про себя. «Маленькая Лоли, ты готова?» Сразу же после этого Ли Чен посмотрел на свои военные трофеи. Механическая броня городской стены легендарная. Описание. Защитная военная броня механической расы. Ее можно прикрепить к городской стене, чтобы увеличить ее прочность. Уровень 1. Ранг. Легендарный тир 9. Эффект. Прочность городской стены плюс 30%. Ли Чен слегка кивнул. Он мог увеличить прочность городской стены на 30%. Это можно было считать небольшим предметом высшего уровня. Более того, этот предмет можно было разобрать. Когда у Ли Чена будет городская стена бессмертного уровня, прочность, которую обеспечит этот предмет, будет очень впечатляющий. И, наконец, это был предмет для квеста, ядро легендарной чумной куклы. Ли Чен вздохнул и вернулся на свою территорию. Он использовал 200 миллионов кристаллов, чтобы активировать его. Неудивительно, что серийный номер этой марионетки был 9. Согласно ему, именно бандиты напали на них. Если бы не нехватка энергии в армии чумных марионеток, они бы вообще не боялись этих бандитов. Ли Чен позволил им переждать на своей территории. После этого оставалось активировать последнюю марионетку. В итоге Ли Чен завершил классовое испытание. Верхний предел его уровня достиг 40 уровня. В то же время он постиг новые навыки. Думая об этом, Ли Чен сразу же использовал очки умений героя, чтобы повысить уровень трех новых умений. Динь, Дон, вы успешно израсходовали 400 очков умений героя. Умение «Спуск ледяного демона» повысилось до 10 уровня. Динь, Дон, вы успешно израсходовали 400 очков умений героя. «Спуск бога грома» был улучшен до 10 уровня. Динь, Дон, вы успешно израсходовали 400 очков умений героя. «Ода ветру» была улучшена до 10 уровня. Достигнув максимального уровня, Ли Чен взглянул на описание умений. «Спуск ледяного демона». Уровень 10. Эффект 1. После использования атака указанного воина будет зафиксирована как атака с атрибутом льда. Продолжительность действия не ограничена, и навык может быть отменен в любой момент. Эффект 2. Когда солдат атакует, есть 100% шанс заморозить не менее 10 врагов в радиусе 200 ярдов. Действует в течение 3 секунд. Эффект может срабатывать только раз в 5 секунд. Эффект 3. Умение не может сосуществовать с другими умениями. Стоимость. 10 тысяч очков маны. Время действия. Нет. Спуск бога грома. Уровень. 10. Эффект 1. После использования атака воина фиксируется как атака с атрибутом молнии. Длительность не ограничена, и умение можно отменить в любой момент. Эффект 2. Когда солдат атакует, есть 100% шанс поймать 20 врагов в радиусе 200 ярдов цепью молний, нанося магической атакой Незерварл до 1,5 урона. Эффект 3. Эффект этого умения не может сосуществовать с другими умениями. Стоимость. 10 тысяч очков маны. Время действия. Нет. Ода ветру. Уровень. 10. Эффект 1. После использования атака указанного воина будет зафиксирована как атака с атрибутом ветра. Продолжительность действия не ограничена, и умение можно отменить в любой момент. Эффект 2. Когда солдат атакует, есть 100% шанс, что до 10 врагов в радиусе 200 ярдов будут замедлены на 80%. Действует 3 секунды. Эффект 3. Эффект умения не может сосуществовать с другими умениями. Стоимость. 10 тысяч очков маны. Время действия. Нет. Ли Чен быстро закончил читать информацию о трех новых навыках. Не стоит и говорить, что он был потрясен силой этих умений. Надо сказать, что для скрытого ССС класса 3 умения запретных магов были до смешного сильны. Тем не менее, это были навыки, относящиеся к классу воинов. В Трайпани, несомненно, были сильнее, чем обычные навыки героя. Умение спуск ледяного демона и Ода ветру давали контроль над классом воина. Первый был сильным контролем, который мог заморозить врага на 3 секунды. Жаль только, что эффект заморозки можно было вызвать только раз в 5 секунд. В противном случае враг мог превратиться в навсегда замороженного человека. С другой стороны, снижение скорости Ода ветру составляло 80%. Если это была атака, она могла срабатывать постоянно. У этих двух навыков были плюсы и минусы. Более того, атрибуты льда и ветра можно было использовать в разных ситуациях. Нужно было знать, что классы солдат, обладающие эффектами контроля, встречались крайне редко. Ли Чен мог наделить любого воина сильной способностью контроля. Спуск бога грома давал солдатам АЭ способность. По сравнению с командным пламенем, урон был ниже, но область действия была шире. Кроме того, это был специально разработанный АЭ способность. Командное пламя могло вызывать взрывы в воздухе, но цепь молнии спуска ледяного демона напрямую перепрыгивала между частями. Короче говоря, у каждого из них были свои преимущества. Ли Чен был вполне доволен этими тремя навыками. Завершив первое испытание класса, он открыл новое испытание класса. Учитывая силу первых трех навыков, Ли Чену не терпелось посмотреть на второе классовое испытание. Ему было интересно, какие привлекательные награды там будут. Глава 100. Награда по заслугам. Классовое испытание 2. Описание. Путь запретных магов сопровождается всевозможными препятствиями и трудностями. Вам нужно найти воспоминания древних времен, чтобы подавить голоса тех, кто выступает против вас. Детали миссии. Пройдите испытание в королевских руинах глубинной империи. Награда за миссию. Разблокировка регистрационного входа. Только это, Ли Чен слегка нахмурился. Это испытание казалось намного проще. Здесь было только одно требование. Более того, в награде за задание, кроме разблокировки верхнего предела уровня класса, была еще и неизвестная награда. Ли Чен достал свиток, который он получил во время испытания, и проверил его. Свиток телепортации древних руин. Описание. Древний свиток телепортации, история которого насчитывает не менее десятков тысяч лет. Никто не знает, с чем он связан. Уровень 1. Эффект. После использования вы будете телепортированы на специальную карту, Королевские руины Глубинной Империи. Подсказка. Эта карта чрезвычайно опасна. Бесчисленные эксперты уже умирали здесь. Пожалуйста, оцените свои силы. Увидев описание на свитке, Ли Чен погрузился в глубокую задумчивость. Глубинная империя, королевская семья Глубинной империи. В современных учебниках истории было не так много записей, но все, что было связано с ними, было опасно. Ли Чен смутно помнил, что в большой версии в будущем кто-то вызвал монстров в руинах, из-за чего весь мир истоков пал в кризис. Подумав об этом, Ли Чен временно убрал свиток в рюкзак. Сейчас не было необходимости спешить. Лучше было сначала накопить силы, а потом уже говорить об этом. Зачистка бандитов продолжалась долгое время. Хотя их боевой дух упал почти до нуля, их численность все еще оставалась. Даже если бы были сотни миллиардов булочек с паром, им все равно понадобилось бы время, чтобы съесть их все, верно? Примерно через час до слуха Ли Чена донесся гудок системы. Динь-дон. Ваша армия священной войны очистила территорию бандитов. Очки репутации всех участников увеличились на 10 пунктов. Динь-дон. Вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 10 тысяч очков репутации. Динь-дон. Вы полностью уничтожили лагерь бандитов. Получено 600 миллиардов древесины, 1 миллиард камней, 2 миллиарда 400 миллионов железной руды, 9 миллиардов еды и 2 миллиарда 500 миллионов кристаллов. Динь-дон. Пожалуйста, выберите режим распределения. Надо сказать, что эти бандиты были просто слишком богаты. Всего один лагерь дал им столько ресурсов, и это еще до того, как сработало 10 тысяч кратное увеличение. В этот момент перед Ли Ченом появилось несколько вариантов. Он мог забрать все ресурсы себе, передать их священной церкви или разделить поровну между игроками. Он также мог разделить их в соответствии с заслугами в этой битве. Это было его право как командира священной войны. Ли Чен на мгновение задумался. У него не было недостатка ни в чем другом, но он должен был сам забрать все кристаллы. Затем он выбрал оставшиеся ресурсы и разделил их в соответствии с заслугами в этой битве. Уведомление о священной войне. Командующий Незерварут начал распределять награды этой битвы. Динь, Дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 1 триллион дерева, 2 триллиона камней, 5 триллионов железной руды, 17 триллионов еды, 25 триллионов кристаллов. Хотя войск лично было немного, на его долю все равно приходилось более 20% от числа убитых врагов. На этот раз его ресурсы были полностью заполнены. Он был уверен, что даже у обычного храма бога не будет столько ресурсов, как у него. На данный момент он не испытывал недостатка в ресурсах, их хватало на долгое время. Игроки, получившие ресурсы, также были очень взволнованы. Они были в восторге. Босс Незерварут крут. В этой волне я получил более 10 тысяч основных ресурсов. Ахо, я взлетаю. Ха-ха-ха, я жаловался, что слишком много моих солдат погибло, но теперь я получил целых 100 тысяч ресурсов. Это потрясающе. По сравнению с ресурсами, что такое несколько мертвых солдат? Босс Незерварут такой классный. Давайте напишем кровавое письмо и попросим босса создать гильдию. Если вы создадите гильдию, мы обязательно последуем за вами. Кровавое письмо. Следовать за боссом Незерварутом, это круто, ха-ха-ха. Босс, я собираюсь поклониться тебе. На его месте я бы оставил половину ресурсов себе. Я не ожидал, что он наградит нас по заслугам. На этот раз я преклоню перед ним колени. Это верно. На данный момент я не знаю, насколько мы впереди по сравнению с теми гильдиями. Я хочу узнать, что значит быть боссом. Игроки в большей или меньшей степени получали ресурсы. Те, кто убивал больше врагов, получали огромное количество ресурсов. Короче говоря, хотя игроки потеряли много солдат, полученные ресурсы можно было использовать для найма новых. Самое главное, что уровень оставшихся солдат значительно повысился. Их боевая мощь не уменьшилась, а возросла. На этот раз все чувствовали, что заработали очень много. А Ли Чен заработал более чем достаточно. Не говоря уже о различных ресурсах, только его очки вклада достигли нескольких сотен миллиардов. Его очки компании также приближались к триллиону. На данный момент его очки тени уже достигли почти 3 триллионов. Ему оставалось совсем немного до того, чтобы обменять их на комплект снаряжения Лилиан. Думая об этом, Ли Чен проверил время. Была уже ночь. Он подумал немного и выпустил объявление. Объявление священной войны. Сегодняшняя битва временно закончена. Подождите до завтра. Как только все пополнят свои силы, мы нападем на другие места. Как только объявление было опубликовано, игроки тоже зааплодировали. Отлично. У нас сейчас не так много солдат. Ха-ха, с таким количеством ресурсов. Конечно, завтра мы должны пронести более сильную волну. Да здравствует босс Незерварут. Да здравствует босс Незерварут. У Ли Чена были свои причины так поступать. Хотя сейчас была ночь, и это было выгодно ему, игроки потеряли больше половины своих сил. Более того, была большая волна ресурсов, которые они еще не потратили. К завтрашнему дню военная мощь всех игроков будет в несколько раз выше, чем сегодня. Военная мощь лично также значительно возрастет. Их сила, несомненно, будет более надежной. Думая об этом, Ли Чен открыл карту. Игроки могли отдохнуть, но для него сейчас было не время отдыхать. Он мог использовать это время, чтобы разводить диких монстров и зарабатывать очки тени, чтобы быстрее обменять их на комплект Лилиан. Он отметил несколько точек и сказал своим героям: «Лилиан и Луна, идите в первую точку и очистите ее от монстров. Сильвия и Осилия, вы, ребята, пойдете со мной зачищать вторую точку. Перл, ты поведешь войска на повышение уровня». Войска были разделены на 3 группы и находились не слишком далеко друг от друга. Они могли поддержать друг друга в любой момент. Герои кивали один за другим. Перл, казалось, хотела что-то сказать, но замешкалась. Ли Чен знал, о чем она думает. Глава 101. Обмен на эксклюзивный сет Лилиан. В руках Перл была армия в десятки миллионов человек. До этого она даже не видела своего врага, и мысль о мести была почти вне ее сознания. Ее прекрасные глаза были красными. Она хотела только одного – наброситься на своего врага и разорвать его на части. Ли Чен положил руку ей на голову и нежно погладил ее. Он успокоил ее. Сейчас не время. Бесполезно нападать на него в игре. Глаза Перл сверкнули. Она тяжело кивнула и подавила ненависть в своем сердце. После разделения войск эффективность, очевидно, возросла в бесчисленное количество раз. С нынешними бафами Ли Чена, если босс был не слишком силен, он мог убить его мгновенно, даже если это был отряд чемпионов. Примерно через час количество очков Личина официально достигло 3,3 триллиона. После того, как Лилиан и Луна встретились с ним, он открыл таблицу лидеров, чтобы проверить свой рейтинг. Таблица лидеров индивидуальных очков. 1. Незерворд. Альянс Бога Дракона. Очки теней. 3,3 триллиона. 2. Пурпурная Роза. Альянс Бога Дракона. Очки теней. 230 тысяч. 3. Супер Клаб. Альянс Бога Дракона. Очки теней. 200,000. 4. Ева. Альянс Орла. Очки тени. 130,000. 5. Море и Небо. Альянс Бога Дракона. Очки тени. 120,000. Таблица лидеров очков Альянса. 1. Альянс Бога Дракона. 3,35 триллиона. 2. Альянс Орла. 1,56 млн. 3. Альянс Вселенной. 1,2 млн. 4. Альянс Сотни Цветов. 860,000. 5. Альянс Белого Слона. 640 тысяч. В рейтинге альянсов Альянс Бога Дракона все еще был далеко впереди, в сотни миллионов раз больше, чем на втором месте. Даже если бы Альянс Бога Дракона больше не сражался, он все равно имел больше, чем все остальные альянсы вместе взятые, прочно занимая первое место. В личном зачете первое место Личина было непоколебимо. Игроки Альянса Бога Дракона также заработали много очков благодаря масштабной битве Личина, ведь четверо из пяти лучших были игроками этого альянса. Только Ева из Альянса Орла использовала свой талант класса СС, чтобы занять четвертое место. Чего Личен не ожидал, так это того, что маленькая девочка, Пурпурная Роза, спокойно добралась до второго места. Увидев пятое место, Личен слегка нахмурился. Как и ожидалось, этот человек Море и Небо не был мелким персонажем. Его фракция принадлежала к фракции Зла, поэтому он явно не присоединился к команде Личина по Священной Войне. Он также не пользовался бафами Священной Войны, но все равно был в пятерке лидеров. Его силу нельзя было недооценивать. Конечно, перед Личином он был еще очень слаб. Закрыв таблицу лидеров, Личен открыл магазин активности и начал обменивать комплект Лилиан. Благодаря своему титулу он получил скидку в 40%, поэтому его текущих очков было достаточно для обмена. Динь-дон, вы потратили 600 миллиардов очков тени, чтобы обменять их на теневую броню. Динь-дон, вы потратили 600 миллиардов очков тени, чтобы обменять их на теневой шлем. Динь-дон, вы потратили 600 миллиардов очков тени, чтобы обменять их на теневые сапоги. Динь-дон, вы потратили 600 миллиардов очков тени, чтобы обменять их на теневые перчатки. Динь-дон, вы израсходовали 600 миллиардов очков тени, чтобы обменять их на теневые наплечники. Как только раздался голос системы, 3 триллиона очков Личина были мгновенно израсходованы. Естественно, он не почувствовал никакой душевной боли. Он открыл свой рюкзак и проверил атрибуты снаряжения. Твою мать, так небеса попирать. Посмотрев на атрибуты предметов и снаряжения, Личен был шокирован. Это было слишком нелепо, это было просто ненормально. Прежде всего, они давали огромное количество пятимерных улучшений. Одни только показатели силы увеличились на 11 тысяч пунктов. Что это была за концепция? Другими словами, общая сила атаки увеличилась до 20 тысяч пунктов. В дополнение к серии улучшений, текущая сила атаки Лилиан определенно достигла чрезвычайно ужасающего уровня. По оценкам Личина, даже если бы это был воин короны мясного щита максимального уровня, один навык мог бы мгновенно убить его. Что касается навыков, которые шли в комплекте с оборудованием, то Личен также был ошеломлен ими. В общем, будь то выносливость, подвижность, защита или атака, они были усилены во всех аспектах, или все они были умножены. Все атаки стали АИ-атаками, и это были полностью пятиугольные навыки без каких-либо слабых мест. Теперь Лилиан в одиночку могла победить все виды войск, и это вовсе не было преувеличением. Еще больше Личина пугало то, что 5 единиц снаряжения все еще бесконечно росли. Сейчас они были на первом уровне мифического класса, но по мере роста силы Лилиан, атрибуты снаряжения также увеличивались. Чен Ли впервые видел такое снаряжение. Более того, 5 предметов снаряжения также обладали уникальным набором эффектов, а их атрибуты были взрывными. Ли Чен позавидовал. Он глубоко вздохнул и перевел взгляд на последний навык из набора эффектов. Будь то описание навыка или эффекта, все они были сплошными вопросительными знаками. Что это значит? Он задумался на мгновение. Если он не столкнется с опасностью, то пока не будет использовать этот навык. В это время рядом с ним появились Лилиан и Луна. Ли Чен помахал Лилиан рукой и передал ей 5 предметов снаряжения. «Спасибо, мой господин». Лилиан взяла снаряжение и мило улыбнулась Ли Чену. Затем она надела его. Мгновенно черная броня на теле Лилиан исчезла, а на ее месте появилась новая светло-серебристая броня. Доспехи были очень плотно прилегающими, словно их сшили специально для нее. Изящная фигура Лилиан была полностью открыта. Весь корпус доспехов был сделан из металла. На ее тонкой талии, которую можно было обхватить только одной рукой, была надета эластичная кожаная куртка. На ней также были сложные и изысканные узоры. Увидев нынешний вид Лилиан, Сильвия воскликнула: «Это действительно комплект снаряжения мифического класса». Снаряжение мифического класса. Даже принцесса клана Ледяного Дракона была шокирована. Тем временем, красивые глаза Асилии загорелись. Сестра Лилиан так красива. Эта святая отличалась от других. Будучи святой священной церкви, она видела множество предметов снаряжения мифического класса. Луна промолчала, но зависть в ее глазах невозможно было скрыть. Она молчала, но тоже знала, что это эксклюзивный подарок Лилиан от Теневого Дракона. Если бы его носили другие, он превратился бы в груду металлолома. Лилиан же, напротив, была относительно спокойна. Она подошла к Ли Чену и сказала: «Владыка, мы нашли тотем богини тьмы в логове призрачного медведя». «Что? Богиня тьмы?» Услышав это, все были потрясены. Глава 102. Элла, которая так быстро переобулась. Богиня тьмы не была слабачкой, как богиня яда. Даже по сравнению с богиней несчастья она была в бесчисленное количество раз сильнее. Она стояла на первом месте в течение бесчисленных лет. Она также бесчисленное количество лет сражалась с богом света. Она определенно была безжалостным человеком. Богиня тьмы была известна всем игрокам как лидер фракции зла. У нее было несколько подчиненных богов, и каждый подчиненный бог был намного сильнее Трилофани и Эллы. В общем, она была действительно сильным богом. Поэтому Ли Чен нахмурился, услышав новости о богине тьмы. Асилия выглядела еще более серьезной, когда сказала: «Граф Низерворт, пойдемте посмотрим». Будучи святой священной церкви, она была заклятым врагом богини тьмы. Теперь, когда она услышала новость, она, естественно, была очень обеспокоена. Однако уголок рта Ли Чена бессознательно дернулся. Что он собирался делать теперь? Умереть вместе? Подумав об этом, Ли Чен покачал головой и сказал: «Пойдем завтра. Сегодня все устали. Давайте немного отдохнем». Асилия закатила глаза на Ли Чена. Она посмотрела на солдат. Каждый из них был полон энергии и убийственных намерений. Они совсем не выглядели уставшими. Было очевидно, что он не хотел уходить. Услышав имя богини тьмы, он испугался. Однако Асилия теперь была героем на территории Ли Чена, поэтому у нее не было большого авторитета. Она могла только вздохнуть и сказать: «Хорошо». Ли Чен открыл портал и приказал всем войскам вернуться на его территорию. Две чумные куклы стояли по обе стороны территории, как дверные боги. Видя, что Асилии негде остановиться, Ли Чен построил для нее виллу, а затем приказал войскам поесть. Ли Чен тоже поел и вернулся к себе. Затем он спросил в своем сердце: «Трилефания, Элла, что вы думаете об этом деле?» Ли Чен знал, что когда он вернется, даже две богини в мире теней обратят на него внимание, поэтому ему было лень говорить о том, с чем он столкнулся. Трилефания и Элла быстро ответили. Трилефания посоветовала ему больше не ходить в мир теней, а Элла холодно фыркнула и сказала, что не знакома с этим миром. Ли Чен ожидал такого ответа от двух богинь. Трилефания была добрым человеком, но если бы она пошла против богини тьмы, то была бы избита на куски меньше, чем за секунду. Элла была нейтральным богом и не участвовала ни в каких битвах. Она заботилась только о своих делах и не интересовалась тем, что есть добро и зло. Ли Чен и она только что заключили сделку. Что касается всего остального, что не касалось их сделки, то, по словам Эллы, они не были знакомы друг с другом. «Трилефания, завтра мне может понадобиться твоя сила». «Без проблем». Трилефания с готовностью согласилась. Учитывая ее отношения с Ли Ченом, даже если это была очень чрезмерная просьба, Ли Чен верил, что Трилефания согласится с ним. Поэтому она не сказала ничего такого, что могло бы смутить его. Элла зевнула и сказала: «Не звони мне без причины. И еще, кто разрешил тебе называть меня настоящим именем?» Услышав холодный тон Эллы, Ли Чен тоже был раздражен. Он слабо сказал: У меня здесь много маленьких нераспределенных кристаллов божественной силы. Элла вдруг воскликнула. Даже тон ее голоса изменился. Ее величественный и холодный голос полностью исчез. Неприписанный кристалл божественной силы был самой ценной валютой между богами, как и человеческое золото. Даже если он был обесценен, цена на него все равно оставалась высокой. Если бог съедал такой неатрибутированный кристалл божественной силы, переваривать его не требовалось. Он мог напрямую восполнять божественную силу. В это время Элла сухо кашлянула и слабо сказала: «КХМ, я могу помочь тебе, но ты должен понимать, что даже если я объединю усилия с Трилифанией, я все равно не подхожу этой старухе». Ли Чен закатил глаза на Эллу и огрызнулся: «Я не просил тебя разбираться с богиней тьмы. Я говорю о том, чтобы разобраться с Теванос». Услышав это, Элла сразу же заинтересовалась. «О, дочь короля демонов, ты знаешь ее?» Ли Чен был немного удивлен. Элла часто путешествовала между призрачным миром и миром теней, поэтому неудивительно, что она знала о Теванос. «Может быть, Элле есть чем поделиться с ним? Скорее отдай мне божественные кристаллы, и я помогу тебе всеми своими силами», — сказала Элла и улыбнулась, не отвечая прямо на его вопрос. Ли Чен взглянул на Эллу. Эта женщина действительно не могла идти прямо при виде божественных кристаллов. Кто бы ни дал ей эти кристаллы, он стал бы ее рыцарем в сияющих доспехах. Однако Ли Чен не стал с ней спорить. Вместо этого он достал кристаллы из своего рюкзака и тихо произнес жертвенные строки призрачной церкви. В следующее мгновение кристаллы перед ним покрылись светло-зеленым сиянием. В то же время в ушах Ли Чена раздался голос системы: «Динь, Дон, вы потеряли 100 маленьких нераспределенных кристаллов божественной силы. Если кто-то хотел принести предмет в жертву богу, то либо бог появлялся и лично забирал предмет, либо предмет должен был быть принесен в жертву через жертвенную церемонию». Что касается жертвенной церемонии Эллы, то он давно знал о ней. Получив предмет, Элла вдруг счастливо рассмеялась. «А во, это действительно чистые кристаллы божественной силы». Нераспределенные кристаллы божественной силы были чрезвычайно редки. Неудивительно, что Элла была так взволнована. Теперь даже то, как она смотрела на Ли Чена, изменилось. Как будто она смотрела на банкомат, который время от времени самостоятельно выдавал кристаллы божественной силы. Более того, качество кристаллов с каждым разом становилось все лучше и лучше. Увидев внешний вид Эллы, Ли Чен потерял дар речи. «Я подкупил тебя таким маленьким предметом, а ты все еще смеешься? Не думаешь ли ты, что я воспользовался тобой?» В этот момент Ли Чен начал читать жертвенные строки Трилифании, и голос системы снова зазвучал в его ушах. «Динь, Дон, вы потеряли 8000 маленьких нераспределенных кристаллов божественной силы». Ли Чен не испытывал ни малейшей душевной боли, отдавая эти кристаллы Трилифании. Он уже давно признал эту богиню своим богом-последователем. Как только она станет сильнее, он тоже станет сильнее. Так много. Трилифания тоже был поражена этим и продолжила: «Этих кристаллов достаточно, чтобы обменять их на могущественного союзника. В этом нет необходимости. Ты можешь просто съесть их сама». Ли Чен покачал головой. «Хорошо». У Трилифании не было причин отказываться от предложения Ли Чена. Теперь, когда все, что у нее было, принадлежало Ли Чену, ей не нужно было быть вежливой. После того, как две слабые богини удовлетворенно удалились, Ли Чен закрыл глаза и приготовился спать. Вдруг он почувствовал очень знакомый аромат. Ли Чен внезапно открыл глаза и увидел Лилиан. Глава 103. Лилиан. Они подглядывают. Лилиан. Ли Чен был шокирован. В этот момент Лилиан почти нависала над ним. Она была менее чем в полуметре от него. Неудивительно, что он чувствовал аромат ее тела. Если бы Лилиан захотела спрятаться, Ли Чен не смог бы ее найти. Господи. Лицо Лилиан покраснело. Она хотела что-то сказать, но заколебалась. Любой мужчина не смог бы устоять в такой ситуации. Ли Чен знал, что Лилиан хочет что-то сказать. В противном случае он бы сдался и стал ее хозяином. Они вдвоем оставались на своих местах несколько минут. Ли Чен чувствовал, что если девушка не заговорит, то ему придется действовать. В тот момент, когда Ли Чен уже собирался действовать, Лилиан снова заговорила: «Есть некоторые вещи, которые я не могу сказать тебе сейчас, но, пожалуйста, верь в Лилиан, я никогда не причиню тебе вреда. В сердце Лилиан ты всегда самый важный». Услышав это, Ли Чен слегка нахмурился. Тело Лилиан действительно было полно загадок. По какой-то причине Ли Чен мог чувствовать ее намерения. Ли Чен полностью доверял ей, намного больше, чем другим героям. В это время Ли Чен улыбнулся и сказал: «Конечно, я верю в тебя, Лилиан, Миллиметров». Услышав это, Лилиан показала красивую улыбку. Когда Ли Чен увидел Лилиан, его глаза слегка покраснели, а дыхание стало тяжелым. Глаза Лилиан также стали более размытыми. В прошлом они всегда участвовали в сражениях вместе. Ли Чен также думал, что это игра, поэтому не слишком беспокоился об этом. Однако сейчас была глубокая ночь. Будь то ощущение прикосновения или что-то еще, она ничем не отличалась от реального человека. «Лорд Хаем». Лилиан не знала, что сказать в этот момент. Ее лицо раскраснелось, а красивые веки опустились. «Лилиан, если Ли Чен не сделает шаг сейчас, как он может называться мужчиной?» Согласно мыслям Ли Чена, он должен был взять инициативу в свои руки. Назвав ее имя, он поцеловал ее, и Лилиан опустилась на тело Ли Чена. Рано утром Ли Чен потер голову и осторожно потряс ею. Он обнаружил, что все вокруг покрыто легким серым туманом. Это был навык Лилиан, теневой туман. Ли Чен повернул голову и увидел, что Лилиан уже проснулась и лежит рядом с ним. Ее прекрасные глаза смотрели на него в оцепенении. Когда она моргала, он почти терял контроль над собой. Ли Чен нежно поцеловал Лилиан в лоб и сказал с лукавой улыбкой: «Зачем ты вызвала теневой туман?» Услышав это, лицо Лилиан снова покраснело. «Они подглядывают. Пусть подглядывают». Ли Чен знал, о ком говорит Лилиан. Это определенно были два слабых бога, которым нечем было заняться после того, как они наелись досыта. Он не стал особо переживать по этому поводу. В конце концов, утром вставало не только солнце, но и большой ребенок Ли Чена. Ву. Лилиан хотела что-то сказать, но ее рот снова закрыл Ли Чен. Атмосфера за завтраком в тот день была немного странной. Луна смотрела на Ли Чена слегка уклончивым взглядом, а ее глаза блуждали туда-сюда между Ли Ченом и Лилиан. Сильвия, напротив, смотрела на Ли Чена с усмешкой, словно знала, что все так и будет. Лилиан и Ли Чен, напротив, были довольно спокойны. Если не брать в расчет бесстыдство Ли Чена, Лилиан тоже была очень спокойна. То, что должно было случиться, уже случилось, так чего же смущаться. Только у святой девы священной церкви, Асилии, было смущенное и невинное выражение лица. Она посмотрела на всех и поняла, что что-то не так. Асилия откусила маленький кусочек хлеба. Не выдержав такой атмосферы, она с любопытством спросила: «А что случилось со всеми?» Ли Чен сдержал смех. Он сделал глоток молока и сказал: «Может быть, они беспокоятся о богине тьмы». Услышав это, спокойное выражение Лилиан изменилось. Ее лицо покраснело, как и лицо Луны. Что касается Сильвии, то она не могла скрыть презрение, которое испытывала. Асилия не обратила внимания на выражение лиц всех присутствующих. Она серьезно сказала: «Не волнуйтесь, Бог Света никогда не позволит ей действовать безрассудно». Вернувшись к основной теме, Ли Чен перестал шутить и серьезно кивнул. Это был его последний козырь. Будучи святой священной церкви, Бог Света точно не оставит Асилию без внимания. Если бы богиня тьмы действовала безрассудно, Бог Света непременно бы снизошел. Это было бы определенно то, что соответствовало бы богине тьмы.